Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы, желая прослыть меценатом, выписывал из Франции все вновь появлявшиеся книги. Шувалов Иван Иванович, 1727-1797 годы, государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. Будучи разносторонне образованным человеком, сыграл значительную роль в истории русской культуры XVIII века. Шувалов оказывал помощь Ломоносову в основании Московского университета 1755 год и был первым куратором университета. По проекту Шувалова была создана Академия художеств в Петербурге 1757 год, которую он возглавлял до 1763. Екатерина II отправила его в 1763 году за границу, где он пробыл до 1773 года. Шувалов передал в Академию художеств свою коллекцию картин, положив этим начало ныне существующему музею. Он оказывал особенное внимание иностранцам. От них он узнал о моей любви к чтению. Ему были переданы и некоторые высказанные мною мысли и замечания, которые ему так понравились, что он предложил снабжать меня всеми литературными новинками. Я особенно оценила его любезность на следующий год, когда я вышла замуж, и мы переехали в Москву, где в книжных лавках можно было найти только старые и известные сочинения, к тому же уже входившие в состав моей библиотеки, заключавшие в себе к тому времени 900 томов. В этом году я купила энциклопедию и словарь «Морери». Французская энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел 1751-1780 годы в 17 томов под редакцией Дидро и д'Аламбера. На основе нового материалистического понимания Дидро и его единомышленники Вольтер, Монтескье, Тюрго, Руссо, Гольбах и другие впервые дали научную оценку различным природным и социальным явлениям и выполнили грандиозную задачу, представив систему человеческих знаний XVIII века. Морери Луи, 1643-1680 годы, французский литератор, автор большого исторического словаря, изданного в Лионе в 1674 году в одном томе и выдержавшего затем 20 изданий. 20-е издание 1759 года в 10 томов. Об этом книга «Исследования и материалы. Москва. 1981 год, том 42, страницы 157-158. Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги. Все мои карманные деньги уходили на покупку книг. Иностранные артисты, литераторы и министры всевозможных иностранных дворов, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего дядю, должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления. Я сравнивала их страны с моей родиной, и во мне пробудилось горячее желание путешествовать. Но я думала, что у меня никогда не хватит на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность моих нервов не вынесут бремени болезненных ощущений, уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца. Я думала, что достигла уже всего, и если бы кто-нибудь мог бы тогда предсказать мне страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию. У меня уже появлялось предчувствие, предсказывавшее мне, что я буду несчастна. Нежность, которую я питала к брату моему, графу Александру, побуждала меня писать ему часто и аккуратно. Я писала ему 2 раза в месяц и сообщала ему городские, дворцовые и военные новости. Этой переписке я обязана сжатым и образным слогом. Мне хотелось заинтересовать его и сделать ему удовольствие. И худо ли, хорошо ли я пишу, своим слогом я обязана этим дневникам, которые я писала для горячо любимого брата. В ту же зиму великий князь, впоследствии император Петр III, и великая княгиня, справедливо названная Екатериной Великой, приехали к нам провести вечер и поужинать. Екатерина II Алексеевна, 1729-1796 годы, немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Ангольцербская, была выдана замуж в 1745 году за Петра Федоровича, российская императрица с 28 июня 1762 года. Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием. Она была убеждена, что я все свое время посвящаю чтению и занятиям, что и привлекло мне ее уважение, оказавшее столь большое влияние на всю мою жизнь и вознесшее меня на такой пьедестал, о котором я никогда не смела и мечтать. Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и 15 лет, мог ему противиться. И я навсегда отдала ей свое сердце. Однако она имела в нем сильного соперника в лице князя Дашкова, с которым я была обручена, но вскоре и он проникся моим образом мыслей, и между ними исчезло всякое соперничество. Дашков Михаил Кондратий Иванович, 1736-1764 годы, князь, вице-полковник лейб-кирасирского полка, камер-юнкер, муж Екатерины Романны Дашковой. Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила меня своим разговором. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившим ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня как одна минута. Он и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь будет ниже. Однако мне надо в своем повествовании вернуться к июлю и августу месяцу, предшествовавшим этому вечеру. Мой дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и в Царском селе. Легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе. Я изредка ездила в итальянскую оперу и бывала только в 2 домах. У княгини Голицыной, которая очень любила меня, так же, как и ее муж, 65-летний старик, человек очень интересный. И у госпожи Самариной, муж которой принадлежал к числу приближенных моего дяди и бывал у нас положительно каждый день. В итальянскую оперу в 1757-60 годах в Петербурге устраивала спектакли итальянская опера «Буф» с балетной труппой импресарио Джованни Локателли, 1715-1785 годы. Представления шли на театральной сцене императорского летнего сада, где двор снял первые ложи 300 рублей в год за ложу. В 1760 году лучших артистов труппы переманили на придворную сцену и в Ораниенбаумский великокняжеский театр Петра III. Локателли Разорился, умер в Петербурге в 1785 году. Штелин, Якоб. «Музыка и балет в России XVIII века. Ленинград. Издательство «Тритон», 1935 год, страницы со 154 по 156. Госпожи Самариной, муж которой, предположительно, Квашнин Самарин Петр Федорович, президент юстиц-коллегии при Екатерине II, действительный тайный советник и сенатор при Павле I, был женат на Анастасии Петровне, урожденной Салтыковой, 1731-1830 годы. Госпожа Самарина была как-то больна, и я пошла провести с нею вечер и поужинать у нее, вследствие чего я отправила свою карету, приказав кучеру приехать за мной к 11 часам вместе с моей горничной. Вечер был чудесный, и сестра госпожи Самариной предложила мне отправить мою карету вперед и пройти с ней пешком до конца малолюдной улицы. Я согласилась, тем более, что мне необходим был моцион. Не успели мы пройти нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном. Меня это поразило, и когда он был в двух шагах от нас, я спросила свою спутницу, кто это такой. Она назвала князя Дашкова. Я его никогда еще не видала. Будучи знаком с Самаринами, он вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне. Впоследствии я не прочь была приписывать эту встречу и благоприятное впечатление, которое мы произвели друг на друга, особому соизволению промысла Божия, которого мы не могли избегнуть. Так как если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди, куда он не имел доступа, мне пришлось бы одновременно услышать и неблагоприятные для него отзывы и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы всякие помыслы о браке с ним. Я не знала, что он слышал и что ему было известно обо мне до этой встречи, но, несомненно, его связь с очень близкой моей родственницей, которую я не могу назвать, и его виновность перед ней должны были отнять у него всякую мысль, всякое желание и всякую надежду на соединение со мной. Словом, мы не были знакомы друг с другом, и, казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться, но небо решило иначе. Не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца, и наша семья не поставила никаких препятствий нашему браку, а его мать, очень желавшая женить сына и тщетно и непрестанно умолявшая его выбрать жену, была вне себя от радости, когда узнала о принятом им решении вступить в брак. Хотя он и отверг невесту, намеченную ею для него, она осталась довольна его выбором и тем, что он породнится с нашей семьей. Как только князь убедился, что может найти счастье только в браке со мной, он, заручившись от меня согласием поговорить об этом с моими родителями, попросил князя Голицына просить руки у моего отца и дяди в первый же раз, как он будет в Петергофе, и просить их держать это обстоятельство в тайне до возвращения его из Москвы, куда он отправился, чтобы испросить разрешение и благословение своей матери на наш брак. До отъезда князя Ее Величество приехала однажды в итальянскую оперу в свою закрытую ложу, находившуюся рядом с нашей. Ее сопровождали только мой дядя и Шувалов. И так как она намеревалась ужинать после оперы у моего дяди, я осталась дома, чтобы принять ее. Князь был со мной. Императрица относилась с большой добротой ко мне и к моему жениху, и как настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила, что знает нашу тайну, похвалила сыновнее почтение и повиновение князя своей матери, пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет всегда принимать участие в нашей судьбе, и в заключение сказала князю, что велит Бутурлину дать ему 6-месячный отпуск для его путешествия. Бутурлин Александр Борисович, 1694-1767 годы, граф, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал с 1756 года, сенатор, московский генерал-губернатор. Его вторая жена Екатерина Борисовна, урожденная Куракина, 1703-1772 годы, свекровь старшей сестры Екатерины Романны Дашковой, Марии Романны Воронцовой. Доброта и очаровательная нежность, которыми Ее Величество нас осчастливило, до того умилили меня, что мое волнение стало очевидным и своей интенсивностью не могло не отозваться вредно на мне. Императрица ласково потрепала меня по плечу и сказала: «Успокойтесь, дитя мое, а то, пожалуй, подумают, что я вас бронила». Я никогда не забывала этой сцены, еще сильнее привязавшей меня к государыне, обнаружившей такое доброе сердце. По возвращении своем из Москвы князь представился всей моей семье, но свадьба наша была отложена до февраля вследствие тяжелой и опасной болезни моей тетки, жены канцлера. Но и к этому сроку моя тетка еще лежала в постели вследствие рецидива, поэтому наша свадьба была отпразднована без малейшего блеска, и нам удалось уехать в Москву только в начале мая, когда здоровье моей тетки не внушало уже никаких опасений. Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала, тем более, что она ничем не походила на все то, к чему я привыкла. Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Дашкова Анастасия Михайловна, урожденная Леонтьева, была племянницей Натальи Кирилловны Нарышкиной, 1651-1694 годы, матери Петра I. Муж Анастасии Михайловны, князь Иван Андреевич Дашков. Ее родня состояла все из стариков и старушек, которые относились ко мне очень снисходительно, вследствие того, что мой муж был их общим любимцем, и все они сильно желали, чтобы он женился, так как он был последний князь Дашков. Но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи, вызвавшие единодушное одобрение со стороны моих почтенных родных, в отношении которых я проявила до конца их жизни нежную и почтительную заботливость, завоевавшую их искреннюю дружбу, не ослабевшую даже после смерти моего мужа, когда всякая другая женщина 20 лет могла бы считать соединявшие нас родственные узы расторгнутыми.